Глава 3. Горькая правда. Если бы в конце первой недели кто-нибудь спросил у Зориана, какие предметы даются труднее других, он бы назвал магические формулы и высшую математику. Может быть, боевую магию. Сейчас, 2 недели спустя, он мог ответить однозначно «обереги». Искусство защиты объекта с помощью магии было на удивление сложной дисциплиной. Нужно было учесть материал защищаемого предмета, его форму и размеры, взаимодействие с ранее наложенными резидентными заклинаниями или скрестить пальцы на удачу и применить стандартное щитовое заклятие. За второй способ профессор ставила неуд. Но даже учитывая все это, обереги не должны были даваться так тяжело. Зориан подходил к магии терпеливо и методично, он успешно осваивал и более сложные дисциплины. Проблема была в профессоре, строгой женщине с настолько короткой стрижкой, что проще было бы обриться налысо. Она не умела учить. Совсем. Нет, понятно, она прекрасно разбиралась в предмете, но не могла донести свои знания до студентов. В своих лекциях она пропускала множество важных деталей, казавшихся ей очевидными. Выбранные ей учебники были немногим лучше, напоминая скорее руководство для профессионала-счетовика, чем учебные пособия. Вопрос 6. Ваша задача – построить исследовательский аванпост у истока маны первого ранга на Саркианском плоскогорье. Здание рассчитано на 4 человек, в округе водятся зимние волки и осы-брюльщики. Ваш бюджет – 25 тысяч. В. Сертифицированный щитовик 2-го круга. А. Какие комбинации щитов вы подобрали бы для здания, считая, что питать защиту будет энергией истока? Аргументируйте ваш ответ. Б. Вычертите поэтапные планы аванпоста. Объясните, как расположение помещений и форма здания влияют на эффективность щитов. В. Что предпочтительнее против ос-бурильщиков? Заклинание репеллент или правильный выбор отделочных материалов? Аргументируйте ответ. Г. Допустим, на существующий бюджет вы должны построить не одно, а 5 зданий. Как это повлияет на выбор защитных чар? Следует ли использовать одинаковую схему на всех 5 аванпостах или изменять комбинации в зависимости от расположения? Укажите достоинства и недостатки обоих подходов. Зорин устало потер глаза. Вот как, по их мнению, он должен отвечать на такие вопросы? Он не выбирал архитектуру факультативом, он вообще-то маг, а не строитель, да и откуда ему знать стоимость строительных материалов? Или где находится это Саркианское плоскогорье. Зориан был неплох в географии, но никогда о таком не слышал. Видимо, где-то в северных лесах, раз там водятся зимние волки. По крайней мере, он знал ответ на подвопрос В. Магия и только магия. Даже если отделка будет несъедобна для личинок ос, на стене очень удобно делать гнездо. Эти насекомые ревностно охраняют свою территорию. Такое соседство врагу не пожелаешь. Да, теоретически, правильный выбор материалов позволит сэкономить часть мощности истока, но заклинания репеллента и так потребляют немного, в особенности если настроить именно на ос-бурильщиков. Его отвлекло женское хихиканье с задних парт. Зориан понял, даже не оборачиваясь, Зак опять развлекает галерку. Вот бы ему досталось за разговоры во время контрольной, но, увы, Зак в любимчиках у профессора, как лучший ученик. Наверняка сам он уже все сделал и сделал правильно. Ерунда какая-то. На первых 2 курсах оценки Зака были ниже среднего, он выделялся скорее харизмой, чем магическим талантом, словно несколько улучшенная копия Фартова. В этом же году ему не было равных в учебе по всем предметам. Впечатляющие знания и усердие, невероятный и невозможный прогресс по сравнению с прошлым годом, как он сумел добиться этого за всего 1 лето. 15 минут спустя Зориан отложил карандаш, он решил лишь 8 из 10 заданий и вовсе не был уверен в правильности решений, но ничего не поделаешь. Надо будет выделить 2 дня на самостоятельные занятия по оберегам, а то с каждой лекцией он понимал все меньше и меньше. В классе остались лишь он и Акоджа. Она следом за ним сдала свою работу и вышла в коридор. Разумеется, они задержались по разным причинам. Он пытался наскрести 2 лишних балла. Она же, будучи перфекционисткой, раз за разом проверила работу перед сдачей. «Зориан, подожди!» Он сбавил шаг, позволяя Кодж догнать его. Девушка иногда бывает несносна, но в целом хороший человек. И не виновата в том, что он сложил на контрольный. «Как думаешь, как ты написал?» «Плохо». Врать смысла не было. «Да, я тоже». Зориан закатил глаза. Его и ее «плохо» — 2 большие разницы. «Ноола управилась за 1/2 часа», — сказала Кодж после короткой паузы. «Могу поспорить, она вновь наберет высший балл». «Ако...» Вздохнул Зориан. «Я знаю, это выглядит как зависть, но это просто ненормально!» Акоджи понизила голос, но не могла сдержать волнение. «Я далеко не дура. Трачу все свободное время на учебу, но все равно многое не понимаю. Неол уже никогда не была хороша на первых курсах, а сейчас... сейчас она обходит меня по всем предметам!» «Как Зак», — подсказал Зориан. «Именно как Зак!» — согласилась она. «Они даже держатся вместе. Он, она и та незнакомая девушка. Словно живут в своем собственном мире». «Или словно они пара». Зориан нахмурился. «То есть тройка. Как вообще называются романтические отношения между тремя людьми?» «Неважно», — фыркнула Акоджа. «Суть в том, что эти трое лишь дурачатся, раздражают учителей, но все равно получают высшие баллы. Они даже отказались перевести с первой группы, представляешь?» «Ты слишком зацикливаешься», — предупредил Зориан. «Тебе совсем не интересно, как они это делают?» «Конечно, интересно», — хмыкнул Зориан. «Трудно не заинтересоваться. Но от меня тут ничего не зависит. К тому же Зак мне ничего плохого не сделал, я не хочу добавлять ему проблем лишь потому, что он пробудил своего внутреннего гения». Бенесек присоединился к ним, просто показавшись из-за угла. Зориану иногда казалось, что у парня и правда сверхъестественный нюх на сплетни. «Я тебя понимаю», — сказал Бенесек. «Всегда считал Зака ни на что негодным, ну, вроде меня». «Ха, быть не может, чтобы он так подтянул все предметы за одни каникулы», — сказал Зориан. «Думаю, раньше он просто сдерживался». «Блин, это просто глупо!» — откликнулся Бенесек. «Будь он настолько крут, я бы растребил всем!» «Не думаю, что он притворялся 2 года подряд», — усмехнулась Акоджа. «Он неизбежно выдал бы себя чем-нибудь». «Что тогда остается? Спросил Зориан. Он и сам мог бы назвать пару-тройку способов ускоренного обучения, но большинство из них было незаконно, да и Академия наверняка проверила, Зак ли это, а не самозванец-перевёртыш, или не одержим ли он духом давно умершего мага. «Может, он знает вопросы заранее?» — предположила Акоджа. «Только если он пророк», — ответил Бенесек. «Во вторник, когда ты ушла пораньше, Бул устроила ему устный экзамен, так он сыпал ответами, словно проглотил учебник». Разговор утих. Они вошли в алхимический класс, скорее большую лабораторию, чем учебное помещение. Около 20 столов, уставленных всевозможными склянками и алхимическими приборами, ингредиенты для сегодняшнего занятия уже были на столах. Разве что некоторые требовали доработки. Едва ли рецепт включал живых пещерных сверчков. Подобно оберегам, алхимия была сложным искусством, но профессор знал о предметах и умел учить, так что занятия давались Зориану без проблем. Разве что из-за нехватки мест студенты работали парами и тройками, но Зориан был в паре с Бенесеком, то есть один трудился за двоих. И еще надо было как-то заткнуть Бена, чтобы не отвлекал. «Эй, Зориан!» — громко прошептал Бенесек. «Я раньше не замечал, но наша препод — горячая штучка!» Зориан зашипел сквозь зубы. «Этот долбанный идиот никак не научится быть тише. Она точно это услышала». «Бенесек», — прошептал он напарнику. «Мне нужны хорошие отметки по алхимии, чтобы поступить, куда я хочу. Если ты мне все испортишь, я больше с тобой не разговариваю». Бенесек что-то возмущенно пробурчал и стал пелиться дальше. Зориан вернулся к растиранию хитина ос брильщика в тонкий порошок. Сегодня они готовили клей. Надо признать, Азлин Моревоски и правда выглядела отлично для своих 50. Вероятно, косметические средства, недаром же она была профессором алхимии. Может, даже эликсир юности. Хотя эти составы невероятно редкие и имеют кучу побочных эффектов. «И что ты нашел в этом предмете?» – бурчал Бенесек. «Его даже не назвать магическим. Для него не нужна мана. Это просто поиски нужных корешков, нарезка определенным образом. Это как готовка. Черт, мы даже делаем какой-то там клей. Девчачий предмет?» «Бенесек. Но это правда. Даже наш преподаватель девчонка. Да, клёвая, но все равно. Я где-то читал, что алхимия происходит из ковенов ведьм. Все эти зелья и прочая хрень. Даже сейчас лучшие алхимики из ведьминых родов. Ты, поди, этого не знал?» Конечно, он знал. В конце концов, до Академии он учился алхимии у настоящей ведьмы. Действительно настоящей. Она фыркала при слове «алхимия», предпочитая старинное «зельеварение». Но это не те подробности, которые хочется придать огласке по множеству причин. «Если ты прямо сейчас не заткнешься, я никогда не буду работать с тобой в паре», — серьезно сказал Зориан. «Эй!» — запротестовал Бенесек. «Кто тогда мне поможет? Я в этом не разбираюсь!» «Не знаю», — безмятежно ответил Зориан. «Может, найдешь себе какую-нибудь девчонку?» К счастью, профессор была слишком занята очередным шедевром Зака, тот умудрился получить из ингредиентов клея какое-то усиливающее зелье. Надо думать, это чертовски круто. Похоже, Азлин не смущало, что Зак проигнорировал задание и сделал все по-своему. Зориан покачал головой, возвращаясь к работе. Интересно, если бы это сделал он, его бы тоже хвалили? Или велели бы не выделываться? Пару раз, когда Зориан пытался впечатлить профессоров, Он нарывался на лекции о пользе тренировок и вреде гордыни. Может, все дело в том, что Зак – наследник благородного дома Новида? Или нет? В такие моменты Зорян хорошо понимала Коджу.